Глава 29. Стрела третьему. На связи, Стрела. Отмашка, как поняли? Принял, Отмашка, работаем. Все. Получена команда. Теперь уже не прячемся. Прыгнула в ладонь телефонная трубка. Всем начали. Рванулись в эфир команды и хлопнули винтовки снайперов. Ничего на первый взгляд не изменилось, но молчат пулеметы на постах. Внезапно исчез со связи и патруль, но очередное сообщение ушло в эфир. Давно уже записаны ранее передававшиеся донесения, и связисты могут в любой момент скомбинировать практически любое послание. Голосами вполне реальных людей. Поникли и наблюдатели на палубе корабля. Пуля 12,7 мм — это очень эффективное снотворное. Бесшумно поднялись над водой портативные линеметы. Хлопок, и обтянутые резиной лапы якорей надежно зацепились за борта и лиера. И скользнули по ним вверх темные фигуры в гидрокостюмах. Не ждет тут никто атаки с воды. И напрасно. «Стрела, крабу!» «Слушаю, краб». «Палубу зачистили. Был один не до конца упокоенный. Теперь молчит. Готовы принять гостей?» «Шестой, стреле». «Здесь шестой. Ваш выход. Принято, выходим». Прикрываясь бортом корабля, мелькнули вдоль него неясные силуэты. И дрогнул под ногами трап. Тускло освещенный коридор был пуст. Команда спит. Бодрствовал лишь радист и дежурная вахта мотористов, а все прочие, на кого была возложена обязанность контролировать обстановку. С них теперь уже поздно чего-то спрашивать. Скрипнула, приоткрываясь дверь, и заплясали по стенам каюты всполохи подствольных лазерных осветителей. Хорошо нападавшим, у них специальные очки, а вот каково тем, по чьим глазам резанули адские вспышки? Тут не просто теряется видимость, сопутствующие неприятности в виде удара прикладом в совло. Они тоже мало способствуют хорошему самочувствию. И все относительно тихо. Отдельные возгласы некоторых недовольных членов команды быстро пресекались с помощью прямого физического воздействия. А проще говоря, кулаком по морде. Грохнуло только в радиорубке, сработал ключ, вынеся замок вместе с частью двери. А влетевшая в пробитое отверстие светозвуковая граната вконец дезориентировала радиста и охранника. Того караульного, что стоял в коридоре, к этому времени уже утащили за угол. Бездыханного, все церемонии по боку. Здесь у нас друзей нет. «Стрела шестому». «На связи, Стрела». «Закончили на борту. 36 человек заземлили наглухо. Более двух десятков трехсотых. Все прочие выведены на берег и заперты в отдельном помещении. Корабль наш». «Потери». «Один двухсотый. Капитан собака гранату рвануть успел. Трое трехсотых. На берегу уже. Медики их к себе потащили». «Характер ранений». «Двое осколочные, один резаная рана. Бросился с мечом какой-то полоумный». «Выставить посты, проверить весь корабль от киля до клотика. Мало ли что, тут еще эти полоумные придумать могли». Беру в руку телефонную трубку. Абонент на том конце провода откликается почти моментально. «Здесь Стрела, в порту закончили». «Потери?» «Один двухсотый и трое трехсотых. Корабль под нашим контролем, посты выставлены». «Направляем к вам дежурное подразделение. Они вас сменят. Выдвинуться в район отметки 17 и ждать указаний». «Принял». Указанная точка находилась в районе парка бронетехники, имелись там запасные ворота. На этих позициях, в принципе, и так уже морпехи заныкались, но, пользуясь тем, что мы управились достаточно быстро, командование решило их подстраховать. И правильно, мало ли как там все пойдет. Обсуждая план штурма казарм, все единодушно сошлись на том, что надрывать жилы, стремясь захватить живыми кого-то из руководства японцев, конечно же, желательно, но не настолько, чтобы класть своих бойцов в отчаянные атаки. Да и что настолько интересного сможет поведать нам господин полковник? Подтвердить факт сотрудничества японцев с вайнами? А то и без него про это не ведали. Сколь бы авторитетные люди об этом не высказались, западная пресса этого попросту не услышит. А государственные мужи попросту проигнорируют любые доказательства, если они будут им не в кассу. Да и признать сам факт нашего присутствия на Данте вот уж фиг. И поэтому еще в процессе подготовки одного из рабочих городков под размещение неприятных гостей соответствующие доработки были проведены в полном объеме. Благо, что пресловутой двойки хватало. Основательные заряды взрывчатки были заложены не только в фундаменты домов, Заминирована была и окружающая местность. Не стало сюрпризом и постройка огневых точек. Что ж вы думали, бетон-мешалки прибыли исключительно по доброте душевной? Ха-ха, сейчас. Запихать в заливаемое бетоном пространство заранее подготовленные заряды с дистанционным управлением тоже не стало настолько уж сложной проблемой. Долго аккумуляторы, правда, не протянут, так это и не нужно. Да, мы безвозвратно теряем в таком раскладе изрядное количество снаряжения и вооружения. И что? Жадность вообще-то приводит к бедности. Можно подумать, у нас тут шаром покати, и последний хрен без соли доедаем. Сохраним бронетехнику — уже хорошо. Не сохраним — ну, и это как-нибудь переживем. Однако времени даром никто терять не собирался. И вскоре передовые дозоры морских пехотинцев уже завернули моих ребят на отведенную для них позицию. Окопов никто не копал, наблюдение за окрестностями японцы вели непрестанно, и подозрительное шевеление засекли бы мигом. Поэтому на позиции выдвигаемся ползком и стараемся в поле зрения вообще не показываться. Тепловизоры у японцев точно есть. «Стрела дозору!» «На связи, стрела!» «Готовность 20 минут!» «Принял 20!» Поворачиваю голову и озадачиваю своих командиров. Пусть оповестят личный состав. Здесь и сейчас основную скрипку играют морпехи. Мы, так сказать, на подхвате. Свою задачу мы выполнили, но и тут нельзя не помочь товарищам. Хрен знает этих японцев, какая там кому вожжа под хвост попадет. А ну как решат они не спать? По имеющейся информации, они планируют выход утром. Но все может быть. Теоретически, они могут выждать момент, когда часть наших офицеров будет у них в гостях. Хорошая возможность частично обезглавить и парализовать всю оборону. Или хотя бы часть ее. Накаркал, мать твою! Внимание всем, в автопарке отмечено движение. Слышен звук моторов. Всем быть наготове. Огня не открывать. Приподнимаю над краем холма обычный окопный перископ. Старая добрая ТР-1. Никакой электроники на приподнявшемся конце не имеется. Засечь меня будет крайне проблематично. А вот на окуляр уже присобачена хитрая насадка, позволяющая неплохо видеть в темноте. ТР-1. Труба разведчика. Стандартный окопный перископ советского образца. Да, вон, горят на дороге фары. Сколько же их там? Чуть менее десятка единиц техники. И как прикажете это понимать? В канале «Дозор». Из автопарка вышло 3 танка, 2 бронетранспортера и 6 грузовиков с личным составом. Маршрут следования неизвестен. Приказ стреле следовать за ними, не привлекая внимания. Колонна, вероятнее всего, пойдет по дороге. Вы можете срезать напрямую. При проходе рубежа развертывания мы постараемся всадить замыкающей машине маячок. По нему отследим ее местонахождение. Всадить маячок? Так просто. А ведь это значит, что кто-то будет должен догнать уходящую машину или пропустить ее над собою, чтобы незаметно присобачить куда-нибудь коробку маяка. Да, она магнитная, как пресловутые мины-магнитки времен Отечественной войны, и в теории ее можно хоть палкой из кустов к борту приткнуть. В теории. Фигово все это на практике получается. Руками оно как-то понадежнее будет. Да только нужно, чтобы тебя заодно еще и не заметили. А вот это будет уже куда как нелегко. Стрела дозору. На связи, стрела. Маяк установлен. Предположительно, колонна выдвигается в квадрат 2218. Приказываю перекрыть пути отхода из указанного квадрата. Стрела принял, приступаю. Данное место — стратегически важный перекресток, контролирующий две дороги. Перекрыв его, можно воспрепятствовать подходу подкреплений из глубины острова. Но, во всяком случае, наши оппоненты имеют все основания так думать. Дорог оттуда идет аж 4, не считая той, по которой сейчас идет колонна. Так что перекрыть надобно сразу 3 точки, как минимум. Там практически везде на пути есть узкие проходы в скалах, запереть дорогу можно надежно. Да, танки мы не остановим, попросту нечем. Мы штурмовали корабль, а для этого противотанковых гранатометов, да и вообще сколько-нибудь тяжелого вооружения, как-то вот не требуется. Оттого нас и вывели на роль тылового охранения при штурме лагеря. Ладно, приказ получен, надо исполнять. В темпе, буквально на бегу, раздаю указания. Делим батальон на 3 группы, каждая из которых должна занять указанные ей позиции. Окопаться, если успеет, и задержать противника. Да, можно поднять в воздух вертолеты, они разделают эти бронекоробки с воздуха, но... Еще не отдан приказ о штурме лагеря. А получив от колонны сообщение о воздушной атаке, там все моментом встанут на дыбы. и ничего гарантировать уже нельзя. Так что будут японцы воевать с обычной пехотой. Думаю, что на подобный расклад там и рассчитывали. А раз так, то никакого нетипичного для вайнов вооружения тут быть попросту не может. Гранаты — это максимум. Правда, сильно сомневаюсь в том, что даже и связкой таковых можно причинить серьезный урон танку. Тип 90, машина, в общем-то, достаточно серьезная. 120 мм пушка, да пара пулеметов. Один так и вообще крупняк, 12,7 мм. Сурово. А гранаты вайнов, которыми мы сейчас и вооружены, осколочные, взрывчатки в них немного. На учениях мы обучали ребят вязать связки и использовать их против техники и оборонительных сооружений. Вот с последними получалось очень даже нифигово. Осколки буквально выкашивали все вокруг, залетая даже в самые укромные уголки. Ну а в плане разрушений тут было уже не так красиво. Однако выбирать не приходится, будем воевать тем, что есть. По моему приказу саперы разделили всю наличную взрывчатку на три части. Вышло примерно по десятку килограмм на группу. Ну, не дофига, если честно. Гусянку-то мы танку этим снесем, спору нет. А вот все остальное... Грот-3 дозору. На связи, дозор. Из автопарка вышла вторая колонна, практически аналогичного состава. Следует тем же маршрутам. Стрела дозору. На связи, стрела. Отследить продвижение колонн, принять меры к их остановке. Принял. Но в подразделении не имеется средств борьбы с бронетехникой. Поможем. Доклад каждые 10 минут.